Глава третья, день четвертый. Проснувшись, Настя решила начать новую жизнь, а заодно и проверить на практике теорию о том, что бытие определяет сознание. Говорят, что актеры иногда так вживаются в роль, что начинают мыслить и чувствовать, как изображаемые ими персонажи. «Я попробую быть женщиной», — думала она. И, возможно, это хоть немного растопит лед, от которого я вся внутри замерзла, от которого стынет душа. Собираясь на завтрак, она подкрасила белесые брови и ресницы, чуть тронула губы помадой, надела яркую майку, а поверх нее не куртку от спортивного костюма, а длинный черный пушистый жакет, на фоне которого распущенные светлые волосы казались почти платиновыми. Повертела в руках флакон Клима и поставила на место. Где-то она читала, что пользоваться духами перед завтраком — дурной тон. Спускаясь в столовую, тщательно следя за походкой и осанкой, Настя чувствовала радостное возбуждение. Похоже, лекарство помогает. Складывая сумку принадлежностей для бассейна, она сняла с крючка в ванной купальник, на мгновение задумалась и решительно повесила его на место. — Надо быть последовательной, — упрекнула себя Настя, доставая новый, весьма смелый купальный костюм, еще в прошлом году присланный матерью из Швеции, но так и пролежавший в запечатанном пакете. — Если хочешь потренироваться в эротичной пластике, то и выглядеть надо соответственно. Примерив купальник, Настя засомневалась. Выглядела она в нем как девушка из специфического мужского журнала. А была не была, все равно в бассейне после 11 часов никого кроме нее нет. Она занимается гимнастикой совсем одна. Основная масса отдыхающих плавает либо утром, либо с 5 до 7 вечера. Время с 11 часов и до обеда было мертвым. Собственно, поэтому Настя и выбрала его для ежедневных занятий. В бассейне она добросовестно проделала все упражнения, проплыла положенное число раз вдоль дорожки, а потом начала валять дурака. Подняться по ступенькам, вылезти на бортик, перейти к другому краю, спуститься, пройти в воде к противоположной лестнице, и все сначала. Движения должны быть грациозными, мягкими, волнующими, как будто на тебя смотрит самый лучший в мире мужчина, и необходимо ему понравиться, зажечь желанием, влюбить в себя мгновенно и надолго. Ничего себе задачка! Пройдя намеченный цикл 4 раза, она поняла, что устала больше, чем от 2 часов водной гимнастики. Тело ее было послушным. Она умела имитировать любую пластику. От стремительной разгневанной тигрицы до умиротворенной пушистой кошечки. Такое у нее было тайное хобби — копировать человеческие типы. Но одно дело потренироваться, конечно, дома и, конечно, с перерывами, и несколько минут попридуриваться перед зеркалом, и совсем другое — длительное время находиться в образе. Очень утомительно. Пора заканчивать этот цирк. Настя подняла голову, взглянула на часы, висящие высоко под потолком. Она в бассейне торчит уже 2,5 часа, скоро обед. Косой луч осеннего солнца, пробившись через широкое оконное стекло, отразился от блестящей поверхности прямо под часами и на миг ослепил Настю. Она зажмурилась и решительно направилась в раздевалку. «Я хочу вот ту», — сказал Зарип, облизывая пересохшие губы. Он приехал в долину впервые, и ему показывали помещение, из которого он сможет наблюдать за процессом отбора. Помещение представляло собой маленькую тесную комнатенку на 3-м этаже процедурного корпуса. Под висевшим на стене календарем с изображением кошек и собак зеркальное окошко, выходящее прямо в бассейн. это отдыхающая, — ответил ему красивый, атлетически сложенный мужчина с темными глазами и светлыми волосами. — Девушек привезут вечером. Тогда и выберите. — Нет, я хочу вот эту. Зарип сверкнул глазами, на впалых щеках проступили лихорадочные красные пятна. — Психопат! — зло подумал русоволосый мужчина. — Упрется рогом, потом с места не сдвинешь. Все хорошо в нашем деле, кроме клиентов. Вы сначала взгляните на тех, что мы вам предложим, — миролюбиво сказал он. Может быть, вам кто-нибудь больше придется по душе? Зарип кивнул, но было видно, что уступил он только для вида. Когда привезут девушек? С 9 до 10 вечера. Вы пока можете отдохнуть. В коттедже вам накроют обед. В вашем распоряжении массаж, сауна. Не хочу. Пойду посплю. Кроме меня здесь кто-нибудь будет вечером? Еще 2. Очень милые люди. Вы не беспокойтесь. Они уже давно к нам ездят и всегда оставались довольны. Котик, проводи гостя в коттедж.